104. Для эволюции духа необходимо объединение сознания с сердцем. Когда разобщены силы, то не может дух действовать, потому так необходимо устремление к объединению тонких энергий. Ведь силы находятся во всем космическом строительстве, в соотношении, и разобщением можно только приостановить развитие начертанное, потому так утверждается объединенное сознание. Каждая сила нуждается в явлении напряженного действия. Чем насыщеннее, тем мощнее, потому нужно напрячь объединение рычагов сердца и сознание.